Глава 20. Яна. С доверху наполненной коробкой я стою в начале лестницы, битый час. Позорно долго, прислушиваясь и терзаясь желанием испариться из этого дома незамеченной. Но когда слышу внизу быстрые шаги, мысли выбивает из головы мгновенно. Это палач. Он появляется из-за угла, перепрыгивая через три ступеньки. Смотрит себе под ноги и поднимает взгляд в тот момент, когда я замершей тенью возникаю на периферии его зрения. Несколько ступенек, которые остались между нами, позволяют взирать на него сверху вниз. Очень эксклюзивный случай. Я вижу его всего, даже ту самую дырку в ухе, которую обнаружила не так давно. Каждую черту его лица и линию плотно сомкнутых губ. Он дышит часто и смотрит мне в глаза. Не помню, когда перестала бояться смотреть в глаза ему. Когда? Не могу вспомнить. Я не хочу возвращаться к разговору, который мы вели. Ни сейчас, ни когда. Мне хватает того урагана, который уже все в душе перевернул, если палач попытается давить, если... «Сюда давай», — говорит он, протягивая руки. Сглотнув слюну, вручаю ему коробку. С рук моментально слетает нагрузка, которую до этого момента я толком не осознавала. Будто существовала отдельно от своего тела. Теперь оно о себе напоминает болью в мышцах и трепетом в животе. Настоящим проклятым трепетом. А на животе стоящего передо мной парня следы от ногтей. Тонкие, уже исчезающие полоски с обеих сторон на прессе. Чуть выше пупка. Кто их оставил, я догадываюсь. И в голове раздается оглушительный бам. Так на меня сваливается понимание, что степень близости палача с той блондинкой очень тесная, иначе ее пальцы не чертили бы узоры почти у него в трусах. Он разворачивается на месте, и, спускаясь следом, я из-под лобья сверлю взглядом кожу между его лопатками. Суета внизу похожа на вокзальную, даже несмотря на то, что здесь всего человек 7 и еще несколько на улице у бассейна. Мои глаза скачут по незнакомым лицам и разбегаются. Прыгают между парнями и девушками, сталкиваются со случайно брошенными на меня взглядами, в том числе той блондинки, которая полулежит на спинке дивана, забросив одну длинную ногу на другую. От ее ленивой грации веет сексуальностью, да и раскрепощенностью тоже. В ее глазах легкое любопытство, секундное, не больше. Я тоже отворачиваюсь. В центре гостиной из себя стягивает майку здоровый парень, от шеи до пяток забитый татуировками. По центру его спины нарисован улыбающийся Будда в цветке лотоса. И это очень красиво. «Рафа!» — перекрикивает он музыку. «Дай бухнуть!» «Намасте!» — смеется тот, выставляя на стол пивную банку. Я теряюсь, пячусь к стене, прижимаюсь к ней спиной и складываю на груди руки. Если кто-нибудь из присутствующих спросит, что я здесь делаю, отвечу — «Не знаю. Моя душа не просила вечеринок. Будь у меня выбор, я бы здесь не оказалась, и я верю в это ровно 2 секунды, пока глаза не находят Артура. В этом хаосе он чувствует себя как дома. Забрасывает коробку в кладовку, которая находится прямо по коридору, и плотно прикрывает за собой дверь. Неторопливо поворачивает голову, когда тот самый татуированный здоровяк объявляет. «Я сегодня палача завалю. Смотри, что у меня есть». Подняв руку, напрягает бицепс, словно культурист. Банки у него впечатляющие. «Ты чё-то размечтался?» — отзывается Артур. «С левой тебя завалю», — настаивает парень. «Давай сюда иди», — он машет в воздухе кулаками. «Папа сегодня в форме», — его слова поддерживает дружный хохот. Остановившись рядом со мной, Артур с усмешкой произносит. 5 минут». «Юху!» В гостиной, как по щелчку, начинается суета. В отработанной слаженности парни принимаются двигать мебель, расчищая пространство в центре. Звучат ставки, хлопают ладоши, звенит смех. Женский и мужской. Палач смотрит на меня, стоя напротив и разминая кулаки. Мнёт пальцами одной руки костяшки второй. Меняет руки, спрашивая: «Удачи пожелаешь?» «В чем?» — отзываюсь я тихо. «Армрестлинг», — поясняет он. Его голос тоже звучит тихо. Мне хватает громкости. Очень хватает. Я слежу за движением его губ, и даже, говори он шепотом, услышала бы его. Опустив глаза на его пальцы, я говорю: «Удачи, если тебе это поможет». «Сейчас проверю». «Тебе что, в первый раз удачи желают?» Снова вглядываюсь в его лицо. Он опять смотрит на меня так иронично, раздражающе, заставляя краснеть и бушевать внутри ураганом, сжиматься пружиной, которая вот-вот выстрелит. «У меня с тобой все как в первый раз, Яна», — произносит он отрывисто. Развернувшись, идет туда, где в центре плотного кольца возник маленький стол и два стула. Я слежу за ним с рваным выдохом, натыкаюсь на взгляд той самой блондинки, и теперь в нем гораздо больше эмоций. Она сводит светлые брови и щурит глаза, не расставаясь при этом с насмешливым выражением. Ее лицо красивым назвать трудно, скорее уж оно интересное. И это задевает меня где-то очень-очень глубоко, ведь сама я хорошенькая до простоты. Я тоже иду туда, в гущу событий. Меня гонит и сжирает какая-то интимная причастность, словно у нас с палачом общий секрет. Его удача, будь она неладна. Кусая губы, наблюдая за тем, как мужские руки сцепляются в крепкий замок. Как на спине Артура буграми проступают мышцы, когда исполняющий обязанности рефери парень свистит. Этот свист подхватывают благодарные зрители. Скандируют «жми, жми, жми», транслируют поединок в соцсети, со всех сторон навалившись с камерами своих телефонов. Тот парень в тату крупнее, его тело, мышцы, все крупнее. Но у меня замирает сердце, когда вижу, что их с Артуром схлестнувшиеся руки застыли в вертикальном положении, словно кто-то нажал на паузу. Но эта статичность обоим дается с колоссальным трудом. Это завораживает. Меня охватывает дикий азарт и волнение. Я наблюдаю, наблюдаю, не шевелясь, не дыша, жалея, что вижу не выражение лица палача, а только его затылок, по которому катится капля пота. «Жми!» — шепчу я, прижав к губам пальцы. «Жми, жми, жми!» Их руки дрожат. Рука Артура начинает клониться в сторону поражения. «Жми!» Мой голос звучит тонким писком, но громким. Я понимаю, что все это развлечение, забава не более. Даже несмотря на то, что выражение лица парня в тату напоминает оскал. Это просто забава. Но сердце не бьется все те секунды, пока палач проигрывает. И подпрыгивает к горлу, когда рывком он меняет сцепленные руки местами, и через мгновение кисть его соперника с грохотом ударяется о стол.